Первое. Личные способности человека к ней. Второе. Первичный материал, груда фактов, которыми он располагает. Третье. Сильное и длительное напряжение мозга. Достоинство. Это прямой и безошибочный метод познания. Недостатки. Проверить правильность интуитивной догадки можно лишь обычными методами. Применение. В геологии нужны прежде всего люди с развитой и тренированной интуицией. В науке о россыпях все зыбко и все расплывчато. С помощью интуиции надо выбирать район поисков и их направление. Далее обычными методами. Чинков знал, что замкнулся первый круг его жизни. В этом круге образцом для Чинкова служил человек, снятый с ним на фотографии. Он стал академиком в 40 и умер в 47. Но жизненная задача была выполнена. Чинков верил, что академик обладал чрезвычайной интуицией. Он первый угадал золотой пояс реки. Нынешние корифеи Северстроя пришли вместе с ним или следом за ним. Они выиграли жизнь, эти честолюбивые молодые люди. Пришли в нужное место и в нужное время. Их фамилии спрягаются в геологических монографиях всего мира. На них заведены досье в иностранных разведках. У себя в государстве они числятся под литерами особо ценных людей. Но их привел, дал направление рано умерший академик. Их прославила его интуиция. И он, а никто другой, не оставил на реке места Чинкову. Рапорт о переводе еще не был написан, еще шли телеграммы с поздравлениями, но Чинков уже знал. Территория. Если есть ему место на земле Северстроя, то это место на территории. Так сказал Чинкову внутренний голос. Риск безусловен. Но если не рисковать, то что делать дальше? Бросать Северстрой? Из Северстроя уходят лишь неудачники, те, кто слаб, что в принципе одно и то же. Если ты неудачлив и слаб, ты ничтожество в рядах Северстроя. Если удачлив, но слаб, ты все-таки личность. Если ты силен и удачлив, ты личность вдвойне. Он, Чинков, и есть такая личность. Следовательно, он создан для Северстроя. Территория – страна олова. Заповедь Северстроя гласит, что олово и золото несовместимы в одной провинции. С оговоркой «почти». Но про оговорку забыли. Может быть, потому, что золото на территории упорно искали. 2 года назад, собирая в черную папку материалы по территории, Чинков выдумал какую-то комиссию по проверке архивных фондов. Сам стал ее председателем и прочел все, что можно прочесть, не вызывая расспросов. Получалось так. Конспект. Первичные предпосылки. Голова золотого тельца находится на Юкане. Туловище его находится в Азии. Эта формула возникла в последние годы XIX века среди золотоискателей Клондайка. Подтверждением формулы являлись сведения, полученные от скупщиков Оленьего короля Карла Ломена. Скупщики утверждали, что хорошее рассыпное золото встречается у Зайчьего мыса. Были еще невероятные слухи, что туземцы стреляют медведей золотыми пулями, и у некоторых из них видели мундштуки трубок, откованные из самородного золота. К 1900 году наметилось четкое движение проспекторов Клондайка в Азию. Примечание Чинкова. Никто никогда не видел золота или изделия из золота, достоверно добытого на территории. Конспект. Экспедиция К.В. Богова.